странная пелена, за которой заключена картина старого моего сновидения, часто является поверх любого воспоминания, любой тревожной мысли. Неверный образ квартиры в Измайлове, остановившееся время, и как будто бы кто-то в шляпе, из-за него вся тревога. Этот сон фрагментами много раз вкрапливался в другие сны, но главная тема их, кажется, только что мне открылась. Я предаю родителей. А иначе откуда всегда два дома, две знакомые только по повторяющимся снам квартиры и несуществующая станция метро, и несуществующий вокзал в несуществующем городе? И мое житье на два дома, на две жизни, на сон и явь, раздирающие меня во снах и наяву, где спасительные советы Луизы Хей не в силах спасти меня от жизни, похожей на сновидение. 15 августа 1999 года. Дядя Марк взял в руки тарелку, выпил свекольник, так как допиваю чай из блюдечка, с залпом, поковырялся в рыбе и заснул. Ключи, слава богу, еще вчера вернулись на место. Потом исчезли стеклышко от фонарика и магнитный ключ от двери в парадной, но к обеду и эти пропажи нашлись. Рассудок, понятно, у всех угасает по-разному. Мой папа был необыкновенно чистоплотен до самой кончины, и память никогда не изменяла им. Он только затаился и стих, когда не стало мамы, и как будто приготовился сократить разлуку с ней, чувствуя свою вину за то, что живет без нее на свете. 5 лет назад в больнице Рамадгана на желтом банковском листке он написал письмо, переданное мне уже после его смерти, а сейчас я впервые решил его опубликовать. «Мизинник мой Нахим, ты нынче далеко от меня, но мысли наши, думы наши, души наши вместе. Я тебя ощущаю. Знаю, ты теперь полон тревоги, волнений, и нам обоим тяжело. Прости мне, мой дорогой мизинник. Так сложилась жизнь, кого винить. Я слишком мало уделял внимания тебе. Ты рос у чужих, но всегда имел родительское благословение, и пусть оно вечно тебя хранит. Ни я, ни твоя мама, светлая ей память, ни на минуту не забывали о тебе и всегда были в тревоге за тебя. Да сохранит тебя наш милосердный Бог. Всего того, что мы не сумели дать тебе, ты достиг сам. Прости нас, да воздаст тебе Бог. Имей верных друзей. Все родные, живите долго. Не унывайте, не склоняйте и головы, живите дружно. Вспоминайте меня добрым словом. Ваш всегда любивший вас Залман Шифрин». 20 декабря 1954 года мы торжественно отметили 3-летие Элика. Самуэль Элик, старший брат Ефима Шифрина. Было много гостей. До 3 лет Элика не подстригали, так положено по древнему еврейскому обычаю. А тут подстригли, его волосики сохранились и сейчас на память. Весной Раиса почувствовала жуткий токсикоз по беременности, легла в больницу. Лечащий врач, ярая антисемитка Лосева из Свердловска, обозвав Раису старой жидовкой, нужной помощи ей не оказал. Благодаря вмешательству завхоза больницы Якова Александровича Гилудя Раису отправили в Нексикан за 125 километров. Это вместо того, чтобы позвать врача-гинеколога. По дороге ее сильно растрясло. Она обливалась кровью. В Нексикане нужную помощь оказать опоздали, и ребенок, мальчик, родился мертвым. В плохом состоянии, ослабевший, я жену привез домой. Начинается реорганизация центральных ремонтно-механических мастерских. Приезжает комиссия по ликвидации. Если всех направляют в разные места, в Магадан, Якутию и в прочие города, то меня, как ссыльного, направить никуда не могут. И я оказываюсь безработным. Находясь в отпуске, занимался поисками работы, что делать. И вот грянуло. В июле меня вызывает комендант в Мяунджи и поздравляет с реабилитацией и освобождением от поселения. Срочно звоню в Адыгалах Раисе, делюсь с ней радостью. Еду на прииск большевичка к знакомым. Покупаю Раисе часы «Звезда», бежевые красивые босоножки, а себе часы «Победы».